Зеркала повсюду. А вы никогда не видали, в саду или в парке, не знаю, везде зеркала сверкали. Внизу, на поляне, с краю, вверху, на березе, на еле, где прыгали мягкие белки, где гнулись мохнатые ветки, везде зеркала блестели. И в верхнем качались травы, а в нижнем туча бежала, но каждое было лукаво. Земли или небес ему мало, друг друга они повторяли, друг друга они отражали, и в каждом зари розовенье сливалось с зеленостью травной, и были в зеркальном мгновенье земное и горное равны. Домой. Мне о земле болтали сказки, есть человек, есть любовь. А есть лишь злость, личины, маски, ложь и грязь, ложь и кровь. Когда предлагали мне родиться, не говорили, что мир такой. Как же я мог не согласиться? Ну, а теперь домой, домой. Программа. Здесь все только опалово, только аметистово, да полоска заката алого, да жемчужина неба чистого. А где-то на поле цветы небывалые, и называется поле нетово. Что мне зеленое, белое, алое? Я хочу, чтоб было ультрафиолетово.